Глава 33. Босх остановился на обочине Уилкокс-авеню, чуть южнее голливудского отделения полиции. На улице было тихо. Неоновый свет конторы залоговых облигаций напротив отделения придавал ночной темноте розоватый оттенок. Сидя в машине, Босх следил за въездом на автостоянку, примыкавшую к двухэтажному зданию с южной стороны. Он приехал на черном Крайслере 300, взятом в прокатной компании «Херц». Это было максимальное приближение к скромному внешнему виду патрульных машин, какое он смог быстро найти. Он надеялся, что поздний час будет ему на руку. В ночной смене на пропускном пункте должно быть меньше охранников, и вряд ли они станут пристально вглядываться в экраны мониторов. Первый пункт его плана, оказаться за воротами, был самым легким. Прошло около 10 минут, прежде чем за металлическими воротами высотой 5 футов он увидел свет фар собиравшегося выехать автомобиля. Он включил передачу Крайслера и стал ждать. Когда створки ворот начали разъезжаться на роликах по рельсу, он тронулся с места, включил сигнал поворота и подъехал ближе. Он точно рассчитал момент. Черно-белый автомобиль как раз выезжал из ворот, и Крайслер успел проскочить мимо него, только громыхнул, переезжая через рельс. Босх высунул руку в окно и, как принято, приветственно помахал копам в патрульной машине. Он проверил, глядя в зеркало заднего обзора, не зажгут ли они тормозные огни, но машина выехала на улицу и исчезла в северном направлении. Найдя на автостоянке свободное место, с которого был хорошо виден тыльный вход в отделение, Босх занял его и сразу понял, что ему повезло. Недалеко от входа припарковалась машина, из которой двое полицейских высаживали двух арестованных в наручниках. Двери здания запирались на электронный замок, и открыть их можно было только ключом-картой. Это было последнее препятствие. Босх собрался с духом и вышел из машины. Он проработал в этом отделении несколько лет в качестве патрульного, а затем детектива, знал участок со всеми его закоулками, как собственный дом, и имел представление о том, когда здесь бывает наплыв сотрудников и когда здание пустеет. В данный момент на месте присутствовал лишь необходимый минимум персонала, в основном на пропускном пункте, в дежурной части, в справочном зале и в арестантской. Все эти помещения находились в передней части здания, в конце коридора, если войти через дверь с внутреннего двора. Перпендикулярно этому коридору тянулся второй, вдоль задней стены. В него выходили двери комнаты детективов и кабинетов командного состава. В конце коридора лестница поднималась на второй этаж, где базировалась полиция нравов и были также зал для общих собраний и комната отдыха. Босх знал, что эти помещения должны в данный час пустовать, если только сотрудники полиции нравов не задумали ночную операцию или кто-либо из патрульных не составлял отчет в комнате отдыха или комнате детективов. Возможность столкнуться там с кем-нибудь существовала, но приходилось рисковать. Он медленно направился к зданию и тут увидел, что двое полицейских ведут арестованных к задней двери. Он ускорил шаг, чтобы поравняться с ними. Если он будет держаться как детектив УПЛА, то его и примут за такового. В управлении работало более 1000 сотрудников, и они постоянно разъезжали по всему городу, заходя в различные подразделения и покидая их. Невозможно было знать всех. На это Босх и рассчитывал, а роль детектива была ему знакома. К дверям он подошел в тот момент, когда полицейский отпирал их ключом-картой. Стоя за его спиной, Босх взялся за ручку и, сказав «Я подержу», открыл дверь. Он сделал шаг в сторону, чтобы пропустить полицейских и их растрепанных подопечных вперед, и произнес, сопровождая слова широким жестом в направлении раскрытых дверей. «Прошу вас, джентльмены, заходите». «Спасибо, сэр», — сказал один из полицейских. «Пошел ты, сэр», — буркнул один из подопечных. Итак, и это препятствие было преодолено. Четверка пошла в сторону регистратуры и арестантской. Войдя вслед за ними, Босх сразу свернул направо по пустому заднему коридору и переместился в его конец, где находилась комната для детективов. Там тоже никого не было. Горели только два из четырех тянущихся вдоль всего зала потолочных плафонов, заливая просторное помещение призрачным светом. Босх подошел к подножию лестницы и прислушался. Если бы в какой-либо из комнат второго этажа были люди, их голоса были бы слышны, но он не уловил никаких звуков. Он вернулся к помещениям командного состава, состоявшим из личных кабинетов двух капитанов и большой приемной, в которой стояли столы секретарей и адъютантов. Именно сюда Босх и стремился. На пробковом стенде, занимавшем стену приемной, висели фотографии всего личного состава отделения от начальника до новобранцев. Сотрудники называли стенд «доской опознания преступников», потому что фотографии предъявлялись гражданам, приходившим с жалобой на злоупотребление того или иного полицейского, чье имя они не знали. Два нижних ряда были отведены патрульным группам, над ними висели детективы и члены спецподразделений, включая отряд полиции нравов. Среди членов этого отряда Босх сразу опознал Дона Эллиса и Кевина Лонга. Оба были белыми и смотрели в объектив неподвижным взглядом ветеранов уличных боев, навидавшихся всякого. Эллис был старшим из них, как по возрасту, так, очевидно, и по положению, что сразу ощущалось в его холодном взгляде. Портреты были прикреплены к стенду кнопками. При существующей текучке кадров не было смысла прикручивать их к стене навечно. Босх снял фотографии Эллиса и Лонга и отнес их к цветному копировальному устройству рядом со столом секретарши начальника отделения. Он положил снимки на стекло и сделал по две копии, увеличив изображение. При взгляде на полученные копии лицо Эллиса показалось Босху смутно знакомым. На вид полицейскому было лет 40 с небольшим, и он, должно быть, прослужил в департаменте лет 20. Они с Босхом запросто могли встретиться где-либо на месте преступления, в одном из полицейских отделений или на банкете по случаю ухода кого-нибудь из сотрудников на пенсию. Возможностей было сколько угодно. Неожиданно Босх услышал в коридоре приближавшиеся голоса. Он хотел нырнуть в кабинет начальника, но дверь была заперта. Тогда он спрятался за стенку из картотечных ящиков, отделявшую столы секретарш друг от друга. Он понимал, что в случае, если люди идут в кабинет, его непременно обнаружат, но оказалось, что эти детективы направлялись в отведенное им помещение в конце коридора. Они обсуждали вопрос о том, как должно быть сформулировано положение о достаточном основании для выписки ордера на обыск. Сложив фотокопии, Босх убрал их во внутренний карман спортивной куртки. Определив по голосам, что детективы находятся в своем кабинете, он поспешно вышел из комнаты, заранее приняв небрежный вид постоянного сотрудника. В коридоре никого не было. Не теряя времени, Босх устремился к выходу, стараясь, однако, чтобы это не выглядело как бегство кого-либо из арестованных. Нажав кнопку, он толкнул массивную стальную дверь и вышел в ночную темноту. Проезд между автомобилями был свободен, но на одном участке патрульные завершали дневную смену, выгружая из машины дробовик и прочее снаряжение. Они были слишком увлечены идеей поскорее развязаться со служебными обязанностями, чтобы обращать внимание на какого-то человека, направлявшегося к своему автомобилю. Перед машинами, выезжавшими на улицу, ворота открывались автоматически. Когда Крайслер оказался на Уилкокс-авеню, Босх вздохнул с облегчением и повернул на север к бульвару Сансет. Приближаясь к нему, он достал телефон и опять позвонил Холлеру. «Второй раз, Гарри», — возмутился тот, — «ты издеваешься надо мной? Уже за полночь». «Надень халат, я еду к тебе», — ответил Босх и выключил телефон, прежде чем адвокат успел что-либо возразить.